Глава 3. Булла Иннокентия II. Как помним, устав подчинял тамплиеров патриарху Иерусалимскому. Это жесткое условие могло стать помехой и даже в известной мере воспрепятствовать успеху воинского братства, либо же изменить его религиозную ориентацию. Вероятно, это положение включили в устав при патриархе Стефане, экс-виконте Шартерском. Когда соборные отцы утвердили его, они внесли исправления в некоторые пункты устава, о чем свидетельствует прежде всего французская версия. Не приходится сомневаться, что Стефан Шартерский, внося это изменение и выступая против пожалования бенефициев, стремился превратить орден тамплиеров в личную гвардию, дабы утвердить свое верховенство над светской властью. Гуго де Пайен не мог согласиться с такой политикой.